Дорогие братья и сестры, дорогие друзья из поместной церкви, гости, наше собрание подходит к концу, наша конференция подходит к концу, время бежит быстро, чувствуется определенное насыщение, правда, и мы уже в конце этого собрания прочитаем из Слова Божьего, порассуждаем коротко и будем молиться все вместе. Я бы в первую очередь хотел, пользуясь моментом, поблагодарить поместную церковь, братьев и сестер за подготовку, за участие. Нам кажется, было трудновато как бы с дальних мест, с разных стран сюда прибыть, но я знаю, вам было не легче, а труднее так очень детально все продумать, так радушно принять, позаботиться. Да благословит вас Господь. Это доброе дело, это дело Господне, это надо продолжать, и это утешение и ободрение не только для вас, но и для нас. Мы вместе трудимся для Господа. Давайте мы еще откроем Священное Писание, прочитаем и порассуждаем. Я буду читать первую из первой главы второго послания к Тимофею святого апостола Павла, 7 и 8 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Я наблюдал, дорогие друзья, достаточно внимательно за общей темой нашей конференции. Правда, мы охватывали разные моменты, разные темы, но вот направление, оно где-то шло одно. Направление какое? Я подчеркну некоторые моменты. О том, что последнее время. О том, что мы являемся при нашей жизни свидетелями особых перемен, и что-то вот мы чувствуем, мы свидетели чего-то очень важного. Более того, Господь пробуждает в нас особый смысл понимания этого, особой готовности к чему-то. И мы, как бы, знаете, вот возбуждает в нас этот чистый смысл, напоминает нам и говорит: ты не просто сейчас живешь, ты не просто слово мое читаешь, ты не просто ходишь на собрание, что-то важное нужно делать. И вот через это все, правда, вот этот фокус, он направляется в сторону Израиля, в сторону неверующих братьев и сестер, наших соседей, друзей, родственников. И мы понимаем, что что-то нужно делать. Мы не можем просто так вот оставить, назидая самих себя. И вот подготовка эта, акцент этот на протяжении вот этих предыдущих трех дней и сегодня, вот двух дней и сегодня, он звучал. Апостол Павел написал это послание служителю Божьему. И вы знаете, вот когда между братьями мы беседуем, о многом мы говорим, разные моменты обсуждаем, но вот апостол Павел посчитал нужным подчеркнуть некоторые моменты. Один из них будет темой нашего рассуждения. Он посчитал нужным подчеркнуть, чтобы молодой служитель Тимофей не боялся. Вы знаете, что отличало первую апостольскую церковь? То, что они смело проповедовали Евангелие. Правда? Не боясь, смело выходили и проповедовали. И оказалась такая вот привычная нам смелость, она иногда куда-то уходит. И если вот подчеркнуть такие моменты для нас, вот как долго ты пребываешь в молитве, в посте, как часто ты читаешь Слово Божие, это все очень важно. Но вот апостол Павел, он подчеркивает эту мысль и говорит: «Ибо дал нам Бог духа не боязни». Он проводит параллель между боязнью и духом любви, силы, целомудрия. И говорит: сила Божья, любовь и целомудрие может быть нивелирована, может быть сведена на нет боязнью. Ну, конечно, мы, подумав и рассуждав над этим местом, скажем: ну, это понятно, но это где-то, наверное, не для нас. Более того, когда, если бы нам вот так вот подойдут, спросят, или подходили, спрашивали вопрос: вот за Господа ты или не за Господа? Конечно же, мы ответим: за Господа. Если нас поведут и наручники оденут, мы готовы, и мы такие смелые, и она у нас в сердце, потому что, ну а как по-другому? Правда, это же так естественно. Ну вот стихотворение мы выслушали, и Петр также говорил. И Петр также говорил, и более того говорил, если даже надлежит мне умереть, я умру за тебя. Я не отрекусь. Подожди, так далеко забегать не надо, Петр. Не просто вот такими яркими фразами, нападками отличается враг. Иногда он подходит с разных сторон, на что мы обратим коротко внимание, и к чему нам необходимо быть готовым. В книге Откровений, 21 глава, 7-8 стих звучат так. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Братья и сестры, большая часть списка тех, которые находятся там, нам понятна. Чародеи, любодейцы, убийцы и прочее. Все понятно. Но среди них на первом месте идут боязливых. Оказывается, обычная боязнь может сковывать человека. Обычная боязнь, такая вот наша физические вот такие свойства, которые сегодня у нас нет, а завтра могут быть. Откуда-то появляться, они могут нас повести совсем на другой путь, и мы окажемся не в вечности, а мы не в вечности с Господом, а там в озере. А это очень реально участь боязливых. И мы скажем, а как бы мне не быть боязливым? А чего мы боимся, братья и сестры? Вот что может ожидать нас и на чем, на каком пути может подстерегать нас опасность? Как я уже подчеркнул, если явное нападение врага, мы, скорее всего, будем готовы. Ну, знаете, много примеров в нашей жизни, я уверен, каждый может привести. Где-то это было в критические моменты, в армии или среди производства, когда выставляли там комсомольские звездочки, галстуки, там, что пытались, да, и у нас хватало смелости и твердости. Но вот другие моменты, они не столь явные. Они проявляются незаметно, они подходят не предупредив, и наша реакция, она порождает наш следующий шаг. А следующий шаг ведет ко второму, к третьему, и мы можем пойти по пути отступления. А мы говорим все три дня о благовестии, о евангелизации, о нашей готовности. Какие же эти моменты? Подметим некоторые из них. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 10 стиха. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь?» Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить его. Пилат находился под мощным давлением общественного мнения. Первая наша мысль. Мы оказываемся в среде родственников, друзей, соработников и прочего окружения, которое подчас формирует наш взгляд. И Пилат, как мы прочитали, не имел намерения казнить, он не был гоним вот этой жестокостью. И более того, осознав, что и в нем часть греха, но более в тех, которые предали, искал как бы отпустить. Братья и сестры, правда, мы иногда можем быть на позиции, когда мы хотели бы что-то сделать. Мы чувствуем, что нас несет не туда. Следующий шаг мы делаем не тот, и мы понимаем и ищем, но как будто ничего не можем сделать. А что ж такое? Боязнь. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. «Всякий, делающий себя царем, противник кесарю!» Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса, сел на судилище на месте, называемом Лифастратон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница пред Пасхою, в час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Умыл руки и принял решение под влиянием страха. Общественное мнение, братья и сестры, насколько оно влияет на наш путь, и в том числе в служении Господу, в том числе в исповедании, в том числе в принятии важных решений. Это то самое, о чем апостол Павел так настойчиво говорит молодому служителю Тимофею. Однажды в глубокой истории случился случай. Встретились два царя, Ахав и Иосафат, и говорят: вот уже долгое время Рамов Галаадский находится в руках сириян, пора бы его брать. Ну как ты думаешь? Как ты, так и я. А давай вопросим Господа, что Господь скажет? Давай. Пригласили пророков. Нет ни одного, нет ни двоих, и даже не десятерых, 400 человек, ну, чтоб наверняка. Скажите нам, пророки, идти нам войной или не идти? Иди, победа будет. И знаете, вот это единство, вот этот такой единый голос, как часто мы ищем его, как он нас радует, когда вот так все вместе. Но в этой ситуации Иосафат почуял что-то неладное. Это единство его немножко смутило. И он говорит: а есть ли еще кто-либо, кого можно спросить из пророков? Ну, мы так вот могли бы сказать: ну что, 400 человек мало. Ну, это даже не собрание большое, это очень большое. Есть здесь один, но вот он что-то не то все время говорит. Он не согласен с большинством пророков, и когда они говорят доброе обо мне, он говорит худое. Позовите. Позвали, ему по дороге говорят: слушай, такое единство, давай и ты уже говори, отправим, благословим в это дело. Это же такая замечательная идея, дело Божье. Иди. И вот Иосафат говорит очень мудрые слова: сколько мне раз заклинать тебя, чтобы ты не говорил ничего, кроме истины Божьей, Слова Божьего. Вот что Господь тебе говорит, не общественное мнение, не другие пророки. Что говорит Господь, что говорит Писание? И горькая правда прозвучала. Братья и сестры, мне хотелось бы, к сожалению, но напомнить всем нам. Мы живем во времена, когда будут избирать себе служителей, которые льстили бы слуху их. Мы живем во времена, когда лжеучения, соблазны, ереси, отклонения от истины, они будут сильнее и сильнее просачиваться и обрушиваться на народ Божий в конце концов. И когда не один где-то в церкви, не два, а большинство будут говорить: иди на Рамов Галаадский. А что скажет Господь? И вот в это время необходимо не забояться. В это время Господь напоминает нам: Господь нам дал духа не боязни, а духа любви, целомудрия и силы Божьей. Вот где проявляется смелость, вот где проявляется твердость. И нам это необходимо, братья и сестры. Когда Господь Иисус наш Христос ходил по земле, по этой, собрались книжники и прочие неприятели, и поставили перед собой задачу: как бы подловить Христа на чем-то? Но вообще очень сложная задача, правда, стояла перед ними. Они продумали весь вопрос, и говорят, раз он проповедует Евангелие, раз он проповедует волю Отца Небесного, вот мы в законе его и поймаем. И вот по прошествии определенного времени они взяли женщину в грехе. Ну так, чтобы с поличным. Так, чтобы вот так прямо сейчас привести, и не было никаких разногласий. Чтобы можно было вот черно-белое. Привели, подвели, и Господу говорят, не просто вот мы, все авторитетные служители, говорим тебе. Слово Божье говорит, Моисеев закон говорит. Вот что ты теперь скажешь? Братья и сестры, можно забояться в этот момент или немножко смутиться? Конечно, можно. Братья и сестры, а Господь забоялся? Вы знаете, я думаю, что если он забоялся, он боялся того, чтобы не исполнить волю Божью. Притчи 24 глава 11 стих говорит, «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» И под вот этим мощным давлением законников и отступников он говорит спокойно, но твердо о том, что кто первый без греха, бросайте. Братья и сестры, что формирует наш взгляд, что формирует наш характер, что делает нас готовыми? Насколько мы действительно готовы идти за Господом и идти твердо, не боясь. Апостол Павел обращает внимание на следующее. «Дал Господь нам духа не боязни, но силы». Господь дал нам Духа Святого, о котором мы так много говорили сегодня и эти дни, рождение Церкви, чудеса, возрождение. Сила Духа Святого, братья и сестры, она стоит между, как выбор. Если ты забоишься, если тебя понесет по течениям этого мира, ты лишаешься. Ты лишаешься благословений Божьих. Ты будешь поддакивать, ты будешь нести, вот куда тебя понесет. Но ты должен действовать как служитель, ты должен действовать как дитё Божье. Если ты хочешь, чтобы Дух Святой наполнял тебя в полной мере, твердо стань на путь Господен, твердо. И тогда Господь пошлет тебе вот это наполнение Духом Святым. Он будет укреплять тебя, успокаивать тебя. Тогда мы, взирая на Господа, можем смело идти по волнам, зная, что Господь, Он нас проведет через любой шторм. Любовь, братья и сестры, это то, что звучит здесь же, в этом стихе. Бог дал нам дух любви. О любви мы можем много говорить, я только некоторые моменты подчеркну, потому что они в этом же стихе, и я считаю, они очень-очень важны и к месту. Любви какой? В первую очередь, братья и сестры, любви к Господу. Если мы не любим Господа всем сердцем нашим, о каком труде можно идти вести речь? О какой жертвенности можно вести речь? О каких деяниях? Любовь к Господу, она должна гореть в нашем сердце. И тогда страх пройдет. Вот если мы любим Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением, все становится на свои места. Любовь к Церкви Божьей, к братьям, сестрам. Братья и сестры, это естественно для нас. Вы знаете, вот как-то замечается, когда мы ходим на собрание много-много лет, мы как бы можем сойти на путь сосуществования. Ну вот мы пришли на собрание, побыли вместе, спели, общее пение, проповедь. Да, поприветствовались, разошлись, мы сосуществуем. А любим ли мы друг друга? Любим ли? Проявляется ли в нас чувства братские, как одна семья по отношению к каждому из нас? И если, как мы слышали раньше, если у какого-то другого брата или сестры какое-то горе, переживание, соблазн, мало ли что, горит ли наше сердце настолько любовью, что нас ну, буквально вот до последнего туда, до позвоночника пробирает всего, и мы говорим, как бы я хотел вот попереживать, поучаствовать, что-то сделать для брата моего. А к этому призывает нас Господь. Мы когда одно время жили в Фергане, и мы были еще совсем тогда маленькие. Папа работал наш на молочном комбинате, там делали мороженое, мороженый цех, и мама нас иногда водила туда, она приносила обед папе, и вот мы приходили туда вместе с мамой, и вот я помню, случился такой момент. Мама с папой стоят, что-то говорят, а рядом, сбоку, как бы небольшой течет арык, и такой как водоем, ну знаете, как вот бассейн небольшой, ну метров 5 на 5, скажем, такой вот водоем. И там просто вода, но нам интересно, мы совсем были тогда маленькие, может там годика по 4, по 5 было, что такое, но этот случай запомнился мне. Мы подошли, я и мой брат подошли туда, к этому водоемчику, и смотрим. И наше внимание привлекла лягушка. Она сидела на досточке, которая досточка от ящика, плавала на поверхности. И нам захотелось потрогать эту лягушку каким-то образом, ну знаете, вот детское любопытство. Ну мы наклонились, но достать невозможно. Она вот так вот, может быть, метр от этого. Мы пробовали, пробовали. И потом моему брату пришла очень такая идея хорошая. А зачем с краю? Можно просто на эту досточку встать, да ее потрогать. Ну и он на эту досточку и ступил. А я стою и вижу, мой брат исчез. Упс, и он под водой. И меня всего перевернуло. И я сказать ничего не могу. И я только что сделал бегом к папе, хватаю его за брюки и трясу. И папа. Папа мигом туда, под воду, достает. Ну, откашлялись слезы, переодевание и все такое. Братья и сестры, это брат мой там. Брат. Вот любовь наша по отношению друг к другу. Приходил брат на собрание, а теперь почему-то не приходит. Потом появился, потом опять нет. Кто-то пел в хору, а потом не поет. Молитвы оскудели, а мы говорим, время такое. Ну, знаете, все бывает. А где наша братская любовь? Где наше попечение? Где то чувство, которое пробирает нас до самой глубины? И нам больно, и мы готовы на все ради спасения. Мы готовы на коленях стоять полночи и говорим, папа, гибнет. Вот об этой любви говорит апостол Павел Тимофею. Бог дал нам не дух боязни, дух любви и целомудрия. Братья и сестры, любовь к грешникам, что хотелось бы тоже подметить, она где-то в этой же категории. И мы очень подробно и обильно слышали сегодня от предыдущих братьев. Она также должна быть нам очень дорога. И когда мы видим наших соседей, близких, погибающих, мы не должны оставаться равнодушными. Вот когда у нас будет настрой нашего сердца, «Господи, что повелишь мне делать?» Вот я то и сделаю, используй меня. Засвидетельствовать. Если я не могу свидетельствовать, если я не могу петь, я буду молиться за них, но просто так ничего не делать я не буду. Братья и сестры, это отличало первоапостольскую церковь. Любовь к грешникам, любовь друг к другу. Последняя мысль духа целомудрия. Мы много говорим на эту тему, потому что это очень актуальная тема, мы понимаем, но я вот что хотел подчеркнуть бы. Если в нас будет отсутствовать дух боязни, нам будет легче выживать и в этом плане. Если мы школьник и приходим в школу, и смело говорим, что мы верующие, что мы христиане, у нас и проблем будет меньше. Если ты сестра молодая, брат молодой, идешь в колледж, университет, армию, и тебе сложно, ты боишься, ты стесняешься засвидетельствовать, что ты верующий человек. И как замечательно, что мы слышали примеры, вот предыдущие несколько дней свидетельств, то когда настанет момент соблазна, тебе будет сложно выстоять. Но когда будет у тебя смелость свидетельства и дух целомудрия, будет тебе жить. Братья и сестры, это победа. Это следствие нашего пути за Господом. В заключение один стих, вернее, два стиха прочитаю как пожелание поместной церкви и каждому из нас, приехавших и бывших здесь, в этом благословенном общении, эти дни. Вторая глава «Деяния святых апостолов», 46-47 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Была радость, было торжество, и Господь прилагал, и народ любил». Братья и сестры, знаете, почему народ любил первых христиан? За их смелое свидетельство о Господе. Если мы будем смело, без боязни свидетельствовать и жизнью подтверждать, законники, возможно, где-то и будут нас преследовать, но народ будет любить. Мы будем сейчас молиться, и в коротких, горячих молитвах я бы предложил, чтобы мы поблагодарили Господа за эти 3 дня. Особой нуждой хотелось бы подметить наши молитвы за поместную церковь здесь, в Хайфе, за церкви, за детей Божьих в Израиле, за возрождение Израиля и за благословение всех нас в это последнее время. Встанем на наши ноги, преклоним колени, кого есть возможность. Аминь.